Мария Дюречкова. Золотая пряха. Случилось это в те давние времена, когда счастье мерили понюшками, зато горе — кадушками. У одной матери было две дочери — родная Елена и неродная — Ганка. Елену мать баловала, и выросла она нерасторопная и ленивая, не то что Ганка. Та и в доме, и вокруг дома все делала играючи. Работа так и горела у нее в руках. А обе уже были девушки на выданье. И вот что получилось. Полюбился Елене соседский парень Адам. Жених хоть куда. А что проку, ведь он только на Ганку и глядит, а Ганка на него. Стала Елена матери жаловаться. Нет мне в жизни счастья, а все из-за Ганки. Адам только за ней увивается. И вчера на посиделках ни на шаг от нее не отходил. Она придет, а он за руку ее ловит и говорит. Вот бы мне в дом эти золотые руки! Загорелась в мачехе злоба, и злоба надоумила ее, как с Ганкой поступить. Завела она падчерицу в темную коморку, что была у них за домом пристроена, и говорит. Прослышала я, что у тебя руки золотые, и решила задать им золотую работу. Всю коноплю, какая здесь есть, перепрядешь в золотую пряжу. А до тех пор я тебя отсюда не выпущу. Напрасно Ганка ее умоляла, напрасно слезы проливала, захлопнула мачеха тяжелую дверь, засов задвинула и ушла. В коморке тьма. Только через оконце под самой крышей едва пробивается лучик солнца. А когда Ганка выплакала, наконец, все обиды, скопившиеся на душе за все эти годы, то и лучика уже не стало. И от этого пропавшего лучика еще тяжелее стало на душе у девушки. В отчаянии схватилась она за голову и воскликнула. И ночью ночь, и днем ночь, неужто никто не придет мне помочь? Только она это вымолвила, вдруг диво дивное расступилась стена, и в коморку заглянула темно-синяя ночь с месяцем и звездами. Через отверстие в стене сама собой вкатилась расписная тележка. А в той тележке сидел мальчонка с красной шапкой на большой голове. Тележка объехала вокруг Ганки. Мальчонка из тележки выпрыгнула и говорит. «Я тебе, Ганечка, помогу. Научу тебя прясть золотую пряжу». «Ах, научи меня, маленький, научи, миленький!» — обрадовалась Ганка. «Так и быть, но ты пообещай встретиться со мной через год на этом самом месте. Ты должна будешь отгадать мое имя. Если отгадаешь, ты свободна. А если нет, тогда я возьму тебя в жены. Ну как, согласна?» Что было Ганке делать? Без его помощи ей не выбраться из этой темной дыры. А через год дело может по-всякому обернуться. Глядишь, и отгадает карликовое имя. Она и кивнула, мол, согласна. «Тогда садись за прялку и приди», — говорит карлик. Ганка раскрутила веретено, а карлик, знай, катается вокруг нее на своей тележке и распевает во всю глотку. «Сколько нитку не вить, а концу быть, придись, придись, золотая нить! Кому с милым жить, кому век тужить, придись, придись, золотая нить!» Тут Ганкина нить заблестела, словно лучик солнца. И этот лучик наматывался на веретено. А веретено вертелось и росло. Потом карлик сразу вдруг остановился и говорит, «Ну, Ганечка, стала ты золотою пряхой. Я свое слово сдержал. Теперь за тобой черед. Ровно через год. Помни!» Он засмеялся радостным смехом и укатился в своей тележке, а стенка затворилась за ним сама собой. На другой день заглянула мачеха в коморку и зажмурилась от золотого сияния. Ганку она живо из коморки выпроводила, а золотую пряжу заперла в сундук. «Ну, думает, теперь накуплю Елене нарядов, Накоплю для нее денег, станет девка первой невестой во всей округе. Но вскоре слух о золотой пряхе разнесся не то что по округе, по всему королевству. Зачастили в их дом женихи, богатые мужики и веселые пастухи, чумазые углежоги и дворяне тонконоги, чумаки на валах, гусары на конях. И хотя мать наряжала Елену как принцессу, все женихи просили только Ганкиной руки. Но мачеха им всем отказывала, еще бы. Станет она выпускать из дома падчерицу, чтоб та прила золотую нить для чужих. Однажды заявился в деревню сам король. На белом коне, со всей свитой, известно было, что король недавно овдовел. Поэтому мачеха живо сообразила, к чему дело идет. И появилась у нее дерзкая мысль. Ганку она услала прочь, Елену усадила за прялку, сунула ей в руки веретено с золотой пряжи и говорит: «Сиди здесь и помалкивай. Об остальном я сама позабочусь». Тут зазвучали перед домом королевские фанфары, и в комнату вступил король. «Это и есть золотая пряха?» — спрашивает. «Точно так, пресветлый король, это моя дочь Елена», — отвечает мачеха. Король взял в руку веретено, потеребил золотую пряжу, а сам думает: «Да, красавицей ее не назовешь, зато золото отменное». А вслух сказал: «Елена? Ну что ж, отличное имя, такое и королеве к лицу. Так вот, пани хозяйка, я намерен взять в жены твою дочь Елену». Мачеха расцвела от счастья. «Большая честь для нас, пресветлый король. Тогда готовь девицу Елену. Через 2 часа приедет за ней карета и отвезет ее в королевский замок». Когда улеглась на улице пыль за королевской свитой, Елена, наконец, открыла рот. «Да как же это, маменька? Я ли золотая пряха? Я и простую-то пряжу толком прясть не умею». «А ты не бойся, доченька», — успокаивала ее мать, сияя от радости, — «как-нибудь обойдется». Тут же послала она за Ганкой и сказала ей, что Елена будет королевой и переезжает вместе с матерью во дворец, а она, Ганка, теперь вольна выходить за Адама, но за это должна отдавать им все золото, которое напридет. Ганка согласилась, не раздумывая, потому что Адам ей был дороже всего золота на свете. И как знать, может, он поможет ей узнать имя этого карлика с большой головой. Мачеха с Еленой увязали в тюки всю золотую пряжу, какая была в доме, и укатили в королевской карете. Подъехали они к королевскому замку, распахнулись перед ними первые ворота, вторые, третьи, а за ними дожидался их сам король. Привел он Елену и ее мать в огромную комнату, до самого потолка, заваленную льном. «Это самый лучший лен, какой только уродился в нашем королевстве», — объяснил король. «Нам нужно очень много золота, потому что королевская казна пуста до дна. Ты, девица Елена, спасешь наше королевство от разорения. За год ты перепрядешь весь этот лен в золото, и как только закончишь эту работу, мы сыграем нашу королевскую свадьбу. А что ж ты так побледнела, невеста моя?» «Это она от счастья, пресветлый король», — затараторила мачеха. «Уж вы на нас положитесь, все будет, как вы желаете». «Вот-вот, пусть лучше будет, как мы желаем, а не то кое-кому плохо придется», — зловеще сказал король. «А чтобы вам никто не мешал работать, я эту комнату запру и ключ буду носить с собой». «Пресветлый король, только мне еще нужно домой забежать», — говорит мачеха. «Мы там кое-чего забыли в попыхах. Король ей позволил отлучиться, и мачеха, ясное дело, прямым путем к Ганке и начинает к ней ластиться. «Милая ты моя, расскажи, как это ты стала золотой пряхой!» А та ни в какую. Мол, ни за что не скажет. Страшно? И кто знает, чем это еще кончится. Но мачеха не отставала, пока Ганка ей все не рассказала. Как в ответ на ее отчаянные слова объявился то ли мальчонка, то ли карлик в красной шапке и научил ее прясть золотую нить. Но это еще не все, рассказала Ганка. Через год карлик вернется, и она должна будет угадать, как его зовут. Если же не угадает, карлик заберет ее с собой. Сперва мачеха оторопела, а потом рукой махнула. «А, да ведь тебе ж первый угадывать. Если угадаешь, придешь к нам и скажешь, люди должны помогать друг другу, так-то, девушка!» Ганка ей это пообещала, и мачеха вернулась в замок. В полночь Елена произнесла те же слова. «И ночью ночь, и днем ночь, неужто никто не придет мне помочь?» Карлик пришел, научил ее прясть золотую нить и сказал, что через год вернется, и она должна будет отгадать его имя. Если угадает, он оставит ее в покое, но если не угадает, то он уведет ее с собой. Потом карлик ушел тем же путем, каким пришел. Стала Елена прясть золотую пряжу, и работа у нее пошла как по маслу. Каждый день король приходил в ее комнату и уносил все, что она напряла. Сначала он наполнил королевскую казну. Потом велел нашить на все свои платья золотые пуговицы. Потом велел выковать королевской страже золотые мечи, королевской кавалерии золотые шпоры, а коням золотые подковы. Потом велел позолотить крыши королевского замка. И в ясную погоду казалось, что в замке само солнце живет. Счастлив был король, окруженный этим золотым сиянием, и одно лишь его огорчало. Чем дальше, тем меньше нравилась ему будущая королева Елена. Мыслимое ли дело, чтобы рядом с ним одним из богатейших королей на свете сидела на троне такая уродина. Как бы ему от нее избавиться? Одни бежали за днями, часы за часами. Отпущенный карликом год таял на глазах. Ганка вышла за Адама, но черная туча висела над их счастьем. Что, если она не угадает имя карлика? Ей уже и в голову не приходило прясть золотую нить. Целые дни она только тем и занималась, что придумывала с Адамом все возможные имена. «Может, его зовут Вырвиус?» — говорил было Адам. «Или Понайбух, а может, Какафуй, или Цигалига?» «А то еще знаешь что? Помнится, зареченская тетушка рассказывала, что каких-то двух карликов звали Гопцуп Мишка и Копыта Таяш. Но вполне возможно, что такую нечисть называют «подъеди нога» или «пипапенди горош». Не будь у Ганки так тяжело на душе. Она бы посмеялась над Адамовыми придумками, но теперь она только головой качала. Нет, не то видно. Не подойдут эти имена. Год прошел, и остался один единственный день. Адам не усидел дома, не мог больше глядеть, как жена его мается. Взял он топор и подался в лес, будто бы дров наготовить. Идет он, идет, но о дровах и не думает. Ноги сами несут его неведомо куда. Уже темнеть начало, а он все шагает наобум. И вдруг перед ним долинка. а в ней огоньки. Вгляделся Адам зорким глазом, прислушался чутким ухом. Посреди долинки стоит дерево с 9 ветвями. На каждой ветви висит горшочек. Под каждым горшочком костерок горит. Карлик в красной шапке скачет с ветки на ветку, словно белка, помешивает палочкой то в одном горшочке, то в другом и распевает: «Выучил я пряху за одну лишь ночь. Получить награду я теперь не прочь. Отгадает ими, пусть живет в покое. А не отгадает, увезу с собою. А зовут меня Мартинка Клингач. 9 блюд на ужин я готовлю ей. Спать положу на пуховую постель. Отгадает имя, пусть живет в покое. А не отгадает, уведу с собою. А зовут меня Мартинка Клингач». Больше Адаму ничего и не нужно было. Он повернулся и побежал домой со всех ног. Когда он прибежал, до полуночи оставалась самая малость, и Ганка уже ждала в каморке. Адам ей рассказал, что увидел, услышал и спрятался в углу за мешками на всякий случай. В полночь стена каморки расступилась. Въехал карлик в тележке, закружил вокруг Ганки и запел во все горло: «Отгадаешь имя, будешь жить в покое, а не отгадаешь, уведу с собою. Ну, гадай, Ганечка, гадай». «Попробую отгадать», — говорит Ганка. «Тебя зовут Мартинка Клингач». Карлик покраснел от злости, сдернул с головы шапку и швырнул ее оземь. Загремело, задрожала земля, все скрылось в сером дыму. А когда дым рассеялся, от карлика не осталось и следа. Но и золотая пряжа исчезла бесследно, она стала обычной конопляной пряжей. Пропал карлик, и пропало навсегда Ганкино умение прясть золотую нить. Но это ни ее, ни Адама не огорчало. Они были счастливы вдвоем. Наутро побежала Ганка в королевский замок сказать Еленке, как зовут карлика, но не тут-то было. Ведь комната, в которой Елена прила золото, всегда была под замком. А ключ лежал у короля в кармане. Ну вот, привели Ганку к королю. А там, хочешь не хочешь, пришлось ей все рассказать. «Так, — думает король, — значит, надули меня, обвели вокруг пальца. А теперь я еще и золота могу лишиться». Но вслух он сказал: «Так, говоришь, его зовут Мартинка Клингач? Ладно, мы сообщим это девице Елене». «А нельзя ли мне самой с ней поговорить?» — спрашивает Ганка. «Так давно мы с ней не виделись». «Нет, Ганка, нельзя. У девицы Елены и ее матери полно хлопот перед королевской свадьбой. У них там сейчас портные, сапоги, пожники, парикмахеры. А это имя я им сам скажу. Его зовут Мартинка Клингач. Не так ли?» И он послал Ганку прочь. Близился роковой день. Елена с матерью с нетерпением ждали вестей от Ганки. Ждали до последнего дня. А потом стали у короля допытываться. Не спрашивала ли их такая и такая деревенская девушка? «Была здесь какая-то, назвалась Ганкой и все норовила попасть к вам, но я ее, конечно, не пустил. Только этого не хватало, чтобы любая мужичка ходила в гости к королеве». «Ох, она ведь должна была нам одно имя назвать», — всплеснула руками мачеха. «Верно». «Называла она имя», — говорит король. «Такое смешное имя нарочно не придумаешь. Мартинка Цингач». «Мартинка Цингач? — повторили Елена с матерью в один голос. «Или, может, Мартынка Целингач, одно из двух», — сказал король. И прежде, чем они успели еще что-нибудь спросить, вышел и запер за собой дверь, да еще и засов задвинул. А сам-то сам сгорал от любопытства. Чем-то это все кончится. И не утерпел. Потихоньку спрятался за занавеской, когда Елена с матерью ужинали. В полночи, только часы на башне стали отбивать 12, расступилась стена, и в комнату вкатила тележка. А в тележке сидел карлик в красной шапке. Карлик покружил вокруг Елены и говорит: «Угадаешь имя, будешь жить в покое, а не угадаешь, уведу с собою. Ну, гадай, Елена, гадай». «Я попробую», — говорит Елена дрожащим голосом. «Тебя зовут Мартынка Цингач». Засмеялся карлик, захлопал в ладоши от радости. «Не угадала, невестушка, садись в тележку». Тут мачеха отозвалась. «Это Еленка оговорилась. Знаем мы твое имя от Ганы. А что было хорошо для Ганы, то хорошо и для нас». «Ну ладно», — говорит озадаченный карлик. «Тогда гадай еще раз, но это будет последний». «Тебя зовут Мартынка Целингач», — прошептала Елена чуть слышно. Карлик снова засмеялся и радостно захлопал в ладоши. «Не угадала, невестушка, садись в тележку!» И дотронулся до нее пальцем. И только он до нее дотронулся, стала Елена уменьшаться на глазах. Была она Еленой, потом стала поменьше, Еленкой, и, наконец, совсем маленькой, крохотной Еленочкой, не больше карлика в красной шапке, даже еще меньше, как раз с эту шапку. Карлик схватил ее за руку и посадил в тележку. Мачеха стояла, как громом пораженная, но тут она опомнилась и бросилась к тележке. «Нет, пан карлик, так дело не пойдет. Верните моей дочке прежний вид. Она у меня, если хотите знать, выходит за короля, а не за какого-то коротышку, за недомерка, который сам не знает, как его зовут. Не бывать этому!» И она стала перед тележкой, широко раскинув руки. «Не пущу, мол, и все тут». Тут карлик разозлился не на шутку. Лицо у него стало краснее его шапки. Он достал из кармана чародейский кнутик, хлестнул им на все четыре стороны и мрачным голосом произнес: «Анагур! Манагур! Раманагур!» И в ту же минуту вся комната и все, что в ней было, стало серым камнем. И льняная кудель, и прялка, и мачеха, и король, стоявший за занавеской, а карлик в красной шапке покатил прочь в своей тележке. Крепко обняв за плечи малютку-невесту и распевая во все горло: «На свадебный ужин будет 9 блюд. Ты не угадал, как меня зовут, а зовут меня Мартынка Клингач». И вот это уже конец сказки.